Это был не единственный момент, когда соперники серьезно угрожали нашим воротам. Но в такие минуты просто с блеском играл Рудаков. Один раз наш вратарь буквально вытащил из девятки мяч, сильный, точно пробитый тем же Кузнецовым. Потом отбил на угловой точный удар Васенина. Выиграл Рудаков и единоборство со Стульчиным. После матча, когда наш капитан Виктор Колотов рассказывал корреспонденту еженедельника «Футбол-хоккей» о каждом из нас, основного вратаря «Динамо» он представил так: «Опытнейший голкипер. Могу сказать, что у него все уже позади, 32 года как-никак. А он пока отстоял все матчи чемпионата и все, кроме одной игры кубка. Много раз выручал. Против ожидания наши вратари сейчас заметно сдали, а Рудаков, по-моему, остался приятным исключением». После второго тайма в раздевалке к Лобановскому подошел Колотов. «Валерий Васильевич, надо выпускать Шепеля. Пусть поиграет впереди, потерзает немного их защиту». Наши тренеры и сами, наверное, понимали, что надо как-то усилить атаку. И Шепель на 91-й минуте заменил Буряка. После игры Анатолий Шепель рассказывал журналистам: «Я вышел на третий тайм с внутренней уверенностью в победе. Благодаря своему мастерству динамовцы в первых двух таймах затратили на борьбу меньше сил, чем футболисты «Зари». И это рано или поздно должно было сказаться. Уже на второй минуте дополнительного времени мастерский удар Володи Мунтяна застал врасплох вратаря ворошиловградцев Ткаченко. И после этого гола у меня уже не было сомнений в успехе. По лицам ребят я понял, что и у них тоже. Блохин, блестяще сыграв на опережение, забил второй гол, а Володя Онищенко, действовавший вообще очень активно и самоотверженно, забил в ворота «Зари» третий гол. Так эмблемы на динамовских футболках с силуэтом кубка и надписью «10 августа 1974 финал» обрели для команды второй желанный смысл. Когда хрустальный красавец-приз уже стоял в раздевалке на столике, заваленном телеграммами от болельщиков с пожеланием успеха, и футболисты снимали мокрые футболки, Володя Мунтян пошутил: «Сразу надо было сыграть эти полчаса и не мучиться первые 90 минут». Возвращаясь в Киев с кубком, еще не остывшие от игры, мы обменивались в самолете впечатлениями от финала. И тут я услышал, что Базилевич и Лобановский довольно громко обсуждают содержание очередной тренировки. Видимо, это был их психологический ход. Хотели дать нам понять, что наша победа — это уже история, которую поскорее надо забыть. «Любой матч, — любил говорить Базилевич, — выигран он или проигран, особенно если выигран, следует поскорее забыть. Вы должны все анализировать, исходя из действительного положения вещей в сложившейся на сегодняшний день ситуации». Об этом тренеры напомнили нам и на установке перед матчем 13-го тура чемпионата страны, в котором мы встретились с ленинградским «Зенитом». Установку команда получила, как обычно, за 2 часа до начала игры. Часы в подобных случаях можно было не проверять. Ровно в 17:15 дверь в кинозал, где к этому времени уже сидел весь основной состав, отворялась, входили Базилевич и Лобановский. Установку на игру с «Зенитом» вел Лобановский. Он сразу рассказал о всех сильных сторонах ленинградцев, потом зачитал некоторые выдержки из статей. В них в основном обозреватели хвалили «Зенит», который в тот период входил в число лидеров. «Сейчас «Зенит» представляет определенную силу», — говорил Лобановский, — «но...» И дальше последовали конкретные тактические задания нашей команде. К слову, на последней тренировке накануне игры с «Зенитом» мы на своем тренировочном поле в Кончезаспе уже провели двухстороннюю тренировочную встречу с ленинградцами. Правда, в образе «Зенита» предстал наш дублирующий состав. Он получил конкретное тактическое задание от тренеров — и, выполняя его, чем-то действительно напоминал ленинградский клуб. Нам же тренеры перед тем тренировочным матчем так и сказали: «Теперь представьте, что перед вами «Зенит».